Дамы и господа, на русской волне вечерний променад с Яной Лагус и Леной Батиновой. Простите. Всем доброго вечера, друзья. Добрый вечер всем, кто слушает русскую волну. И сегодня у нас еще одна памятная дата. Сегодня день памяти жертв геноцида понтийских греков. И именно поэтому у нас в студии находится Михаил Николаидис, который является общественным деятелем, а также доктором-хирургом. И я думаю, что мы много еще чего не знаем. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, да. Да, спасибо, что согласились прийти к нам и рассказать, потому что, ну, на самом деле мы живем, мы же мультикультурная страна. Здесь на Кипре живут разные народности. И, возможно, сегодня кто-то узнает как раз историю понтийских греков, узнает, почему этот день отмечают и проводят шествие, день памяти, да? Мы сегодня об этом, обо всем поговорим. С удовольствием. Давайте с чего начнем? Вы говорили, ну вот на предварительной встрече, мы просто, когда вы рассказывали, говорили о том, что во многих странах сегодня, 19 мая, как раз проходит этот день. Да, и это уже, конечно, продукт очень долгих лет работ. Мы угу. достигли этого, на международный уровень, аспект вышли. Угу. Скажем, в 1996 году было принято Грецией закон о признании 19 мая 1919 года. Тогда были события, как Дня памяти жертвам понтийского геноцида, да, османской тогда еще распадающейся, угу. и младотурками. Угу. И потом признали многие страны. Первая, кстати, была первая страна, это был Кипр, который угу. признал. Потом последовали очень много стран, таких как Швеция, Франция. Есть несколько штатов Соединенных Штатов в Америке. В Америке 8 штатов в Канаде признали, uh-huh. Австралия признала. И проходит процесс, вот этот, он все больше и больше, так сказать, набирает уже согласие людей на международном именно уровне. Понятие о геноциде, об этих жутких событиях, которые были в те времена. С 1996 года, да? Нет, это мы говорим о 1914 и 1923, да? Да, в принципе, да, процессы вот, изгнания резни начались с 1514 года, когда распадалась Османская империя, начали с армян. Так, потом были греки и ассирийцы. Вот эти были основные, так сказать, народы, которые стали жертвами геноцида тех времен. А почему 19 мая? 19 мая 1919 года был, высадился Кемаль Ататурк в Самсунде. Самсунда — это был второй по величине город, угу. тогда еще понтийского государства, ну, Понда, который был на территории Турции. Кстати, само слово Понт означает море. Море? Море, а, да. Красиво. Вот, а не то, что мы думаем. Море, да, это не то, что думаете, да. Вот, и так и греки, которые проживали на территории тогдашней Турции, это южное побережье Черного моря, вот, и называется Понт. У нее своя большая, очень большая история, конечно, угу. свыше 3000 лет была Трапезунда, столица и Понтийская империя. Кстати, есть и Моцарт, произведение Моцарта, музыка, которая основой стала, он так, путешествовал и написал свою работу, mm-hmm. да, вот это, посвященную Митридат де Понт. Митридат — это был император тогда еще Понтийской империи. Mm-hmm. Вот, ну что сказать, это очень трагичный день, конечно, день боли, радиослушатели, уважаемые, я прошу прощения, что обычно принято слушать, ну приятнее, конечно, слушать новые новости, приятные, радостные, но знаете, в жизни не все так бывает, радость, и бывают и боли. Кстати, я бы хотел вот отметить, особенно вот женщинам, которые нас слушают, вы знаете особенно все лучше, что через боль, посредством боли рождается жизнь, да? вот само рождение ребенка дает жизнь, на появление на жизни, на свет. И это происходит через боль. То есть до определенной степени она необходима, чтобы почувствовать, чтобы человек почувствовал жизнь, начал свою жизнь. Вот. С другой стороны, это не скорбь, а с одной стороны, с другой стороны, это чувство с последующих поколений, которые должны помнить, делать вывод из истории и делать анализ истории, потому что особенно в наше время, сейчас, когда вполне вплотную у нас вот компьютерная техника и так далее, очень много информации. Вы знаете, да, лучше, чем я, конечно. Но одно дело информация, а другое дело это знание и анализ. Вот аналитическое мышление необходимо развивать и поддерживать по мере возможности. Михаил, а как будет, а как вот этот день проходит? Ну, то есть вы говорили про то, что собираются люди, проводятся лекции. Да, вот я приехал сюда, в Грецию, меня пригласили по контракту, работать, но это другая тема. Вот, был, мы еще встретимся, поговорим про хирургию. С удовольствием. Вот, я был 4 года... Федерации понтийских греков. Мы занимались не только, конечно, Федерации понтийских обществ, но и все люди общественные, которые занимаются общественной работой. Был план такой, следующие проводились. Вот это шествие организовывались в университетах, в различных организациях и общественных организациях лекции на тему истории развития понтийского народа и, в частности, геноцида. Потому что знаете, народ, который пострадал, это да, а народ, сами турки, которые и были во главе этой резни этнического уничтожения этого народа, они, конечно, это отрицают. Пытаются отрицать на разных международных саммитах, но это от истории не уйти, и долго это не пройдет. Вот и пытаемся мы различными способами, правовыми, документальные, исторические документы, кстати, да, вот было свыше 353 тысяч жертв, это были жертвы геноцида понтийского народа. Это все архивы не греческие, не русские, а архивы Австрии. Да, из архивов наши профессора, мои друзья, которые ходили туда, и вот они нашли вот все эти документы, подтверждающие факт геноцида, убитых людей там по каталогу и с именами, с фамилиями, были найдены также очень много мест, потом места массовых захоронений. То есть архивы, это очень важно, потому что в тот момент, да, это были Австрия и Германия, были сотрудники с Турцией. То есть это не как бы заинтересованная нам, как мы, страна, чтобы подтвердить. Естественно, не отрицают турки этот факт. Вот давайте опять посмотрим историю, пересмотрим и так далее. Историю нельзя пересмотреть. История, она пишется, и есть сведения, документы, которые подтверждают. Ну, конечно, тоже признать геноцид, это же не просто так. Нужны доказательства и серьезные документы. Да, вот потом часто нам задавали вопрос, а почему же вот этот факт геноцида был в 19-м году? Ну, вообще, значит, с 15 до 22 года, да, вот в протяжении этих 7-8 лет шло вот этот процесс, ужасный процесс уничтожения вот этих народов, как я сказал, армян, греков и ассирийцев. А вся их вина была в том, что они были другой национальности, и они были другой веры, то есть они были православные христиане. Документы были найдены, и то есть велась подготовка к этому, это было не очень просто, потому что, знаете, всегда у человека вот, хочется добра, хочется доказать свою правоту, но когда это идет уже на уровне государств, конечно, там конечно. Уже это идет, к сожалению, на второй план, а там уже идет, так сказать, заинтересованность, интересы государства во имя этого отступают. Вот и пришлось добиваться столько лет признания геноцида. собирать документы, как я сказал, и всякими способами в различных странах, потому что Греция... Но самая главная задача, это, конечно, чтобы признала Турция. Да, самое важное, конечно, это то, тот факт признания Турцией факта геноцида. А вот, кстати, извините, пришло сообщение, очень познавательная информация для тех, кто не знал. Я знал об этом, там жили мои предки. Друзья, у нас в студии Михаил Николаидис, общественный деятель, доктор-хирург, и мы сегодня говорим о дне памяти жертв геноцида понтийских греков. Если у вас есть какие-то вопросы и комментарии, пожалуйста, присылайте их на номер 49-105-7, мы вернемся после рекламы. На русской волне Яна Лагус, Лена Батинова. Вечерний променад. Да, у нас много отзывов, слушатели пишут нам сообщения, да. Сейчас мы зададим вопросы, которые они прислали. И знаете, я вот просто от себя, я где-то читала о том, что понтийский самый изученный греческий диалект, правда? Да, есть такая точка зрения. Как люди сохранили культуру и язык? Вот, ну, знаете, свой в этом диалект. Есть и изюминка, и превосходство, необычайное свойство человеческого мозга и возможности человека. Угу. Вот есть очень многие поселения греческих понтийцев, бывших на территории советского бывшего пространства, которые них вот мои одна половина из Армении, там они были в деревне Ягдан, другие из Анкавала, в общем, в других странах бывшего Союза были, они не ходили в школу, вот не было школ изучения греческого языка, а учились от бабушек и дедушек. И несмотря на громадные территории, ну да, отдаленность, вот сохранили и изучали и говорили на этом языке, который, кстати, самый один из диалектов, который очень близок к древнегреческому языку. Я бы сказал, самый это диалект, который ближе всего к древнегреческому языку. В этом есть изюминка и конечно, красота. Конечно. И красота. Вот и нам пришлось тоже говорить на понтийском языке. Без школ у нас родители, передавали и бабушки. Кстати, так, в то время Понт назывался на греческом, это звучит «Эвксинос Понтос». Эвксинос, это означает филоксинос, то есть гостеприимный понт. Вот, эвксинос. Эвксинос понтос. Понтос, это мы сказали море, а эвксинос, это филоксинос. То есть гостеприимное море. Так это называлось тогда. В то время, в древнее время, Черное море. Кстати, вот пришел вопрос. Звучит он так. Скажите, пожалуйста, а что влечет за собой признание геноцида? Ну, дай бог, чтобы это было. Мы все к этому стремимся, чтобы было признание. Отступлю немножко. Конечно, у нас есть требования к турецкому правительству, но это не означает ни в коем случае месть или ненависть к самому турецкому народу. Так? Конечно. Это две разные вещи. Нужно различать, и я всегда это указываю на этот момент. Кстати, и в то время, когда вот были резня и бойни вот на греков, понтийцев, тоже параллельно с этим было очень много народов, турецкого народа, который спасал их, прятали, и так выжили очень достаточно много, большое количество, особенно детей. Что влечет за собой признание геноцида? Есть разные аспекты. Во-первых, это правовой аспект. Да, то есть создание монумента жертвам геноцида, создание архива, института по изучению геноцида, преподавание самого факта в школах, в университетах. Есть моральный аспект, который, несмотря на поколение, конечно, есть моральное вовлечение, ну, последствия признания. Есть, конечно, и территориальные, и экономические аспекты, но перед нами никогда не стоял такой вопрос, не стоит. Речь не идет о изменении границ, о территории. Речь идет о признании своих варварских действий, чтобы, изучая их ошибки, вот, чтобы в последующем, в будущем избежать таких. Конечно. Вот. Тогда в то время были греки-понтийцы, армяне, ассирийцы. Вот вы видите, сегодня они уничтожают сотнями, тысячами курдского населения. Казалось бы, курды — это не православные. И езиды, есть специальная там тоже народность, они не мусульмане, и даже и курды-мусульмане, часть, вот уже не изучив свои ошибки, так, не изучив и не исправив свои ошибки, они сегодня, всего 21 век, вот сегодня и продолжают уничтожать, конечно, курдский народ. В принципе, то есть речь не идет ни о какой компенсации, скажем так, а просто о моральном удовлетворении. Но это большая компенсация. Есть такой термин, который применяется называется историческое право и право на память. Историки алифия, историческая правда. Вот историческая правда, думаю, это ни в какими деньгами ее нельзя компенсировать. Да, вот деды, многих деды, бабушки, родители погибли, были уничтожены варварской, вы знаете, варварской идеологией, я бы сказал, потому что это было вот пантюркизм, он ведет к расизму, расизм ведет к идеологии смерти. Вот мы представляли, в свою очередь, идеологию жизни, вот мы преподносим и пытаемся ее, так сказать, развить, а не идеологию смерти. Вот это нельзя купить никакими деньгами, я думаю. Вот Николай еще спрашивает, если вы говорите про разные страны, то там есть культурные центры. О, я обнаружил в своем роду, что я тоже понтийский грек. Обнаружил, наверное, люди же знают, когда рождаются, да, знаете, они знают. Очень или много, нет? Да, был такой момент. Очень многие из наших греков, я имею в виду тех, которые или родились, или были на территории бывшего Советского Союза, не знали свою историю. Я же чуть раньше сказал, что не было истории, то есть не было школ, не изучались. Второй момент был, вот дедушки и бабушки, они пытались скрыть этот факт от последующих поколений, чтобы уменьшить боль, чтобы дети свои не помнили. Вот это. Но это не удается никогда полностью скрыть. Третий момент, конечно, здесь нужно отрицательное. Не изучалось и в истории Советского Союза. На то есть, конечно, субъективные и объективные факторы. Одной из просьб, пользуясь случаем, я бы хотел, чтобы, ну, не я, это не я, как я это, как помните песню, слове «мы» 100 тысяч «я». Да-да-да. Это 100 тысяч Николаидисов, Поподобцев и так далее. Дань, как дань своим предкам, Российская Дума, российское правительство приняло бы всерьез предложение о признании геноцида понтийских греков Российской Думой. Это влечет за собой, во-первых, само русское правительство и русский народ, он достоин этого. Я всегда это говорил и подчеркиваю, достоин этого, потому что у него величайшая история. И нас, помимо того, это не клише, а чувство само есть в нас заложено это. Нас связывали и связывают глубокие корни православной веры, языка и истории очень переплекаются друг с другом. Думаю, будет очень важно и не только для греков понтийских и для истории, а в интересах самого российского государства и будущего, я думаю, это было бы очень важным фактором и фактом, подчеркиваю, не только для понтийских греков и для исторической правды, а для самого русского государства, в интересах его было бы, потому что он сосед, Турция сосед, не знаешь, он сегодня сбивает самолеты, завтра просит извинения, а вот если бы было признание от Думы, со стороны Думы, Российской Думы, геноцида, тогда уже ты в привилегированном положении. Так все-таки мы ответим Николаю про... То есть если есть культурные центры такие, он мог бы при... Конечно, есть. Просто надо искать. А вообще как доказать? То есть понятно, что есть документы, да, но очень часто так получается, что документов никаких нет, ничего не сохранилось. Сейчас есть ДНК-тест. Да, и большой вопрос самоидентификации. Я думаю, что ДНК-тест в данном случае тоже может помочь. Как вы, как доктор, кстати, вот можете ответить на этот вопрос. Есть два аспекта. Первый аспект – это вот чисто медицинский, биологический аспект, где можно поинтересоваться. А второй аспект, вы знаете, раньше древние греки говорили, что греком может быть тот, кто владеет греческой культурой. Это, кстати, не в буквальном смысле, а в широком смысле. Вот, я в России встречал людей, которые обладают большей греческой культурой, чем самой в Греции. Это и в Канаде, и в Америке, это и самые немцы, и даже самые турки участвуют в греческой культуре. Это означает, сейчас ее повернули, так и говорят, вот западная культура, она же основывалась на традициях и базах Ренессанса, восстановления и так далее, и истории греческой, древнегреческой культуры. Конечно. Так что это все связано. То есть все мы немножечко греки? Я бы сказал, да, в той или иной степени все мы греки. Независимо от ДНК и ДНА, крови и так далее, есть культура и история, которую не забыть. Это само по себе придет рано или поздно. Ну что, вопросов у нас пока больше нет, но у нас есть замечательная песня. Да, расскажите о ней. Вот, кстати, мы же раз говорим про культуру, да? Да. Что это будет за песня? Мы не знаем, какая будет песня, но самое главное вот в понтийской музыке. Мы только что отслушивали, да? Лира, мне подсказывает, Лира. Лира, то есть чем отличается вообще вот греческая музыка, да, и понтийская музыка? То есть есть существенное различие, оказывается. Я бы начал с того. Есть вот три народа, это евреи, армяне и греки, у которых есть очень много моментов, да, тяжелая история, там войны, их истребляли, они переселялись во все концы мира, и вот если послушать музыку, она в минорном мажоре, то есть это плач, это горечь, это боль. Не абсолютно, конечно, но в основном есть вот это вот горе, боль, она болезненная музыка, выражает боль, которая связана с историей, сказали, вот о чем я говорил. Основной и составляющей, как мы в медицине говорим, структурной единицей культуры понтийского народа является греческая лира, да, от которой вот есть целое это самое, изучали люди, мои друзья, лиру, от которой взяла потом и греческая, и пошли виола, да, и даже сама это самое, скрипка виола в латинском вот, языке берет начало от лиры. И в Древней Греции, в Греции тоже была лира. То есть это инструмент, который символизирует греческую культуру, вот лира. Она сама, если вот ее выслушать, послушать, прямо начинает вот минорная. Так интересно, потому что мы недавно с Яной разговаривали, что когда ты слушаешь латиноамериканскую музыку, он тоже там история, да? Но и ты слушаешь, тебе кажется, что это очень веселая песня танцующая, а там очень страшно грустный текст. Да. А здесь и в музыке тоже. Да? Вот пример. Интересно. Вот оперу «Кармен» слышали и так далее. Да. Замечательно. Да. Сколько? Третий век, который, да, идет. Второй. Больше 100 лет, 200 лет. Вот. Она трагическая история. Очень часто вот эти классическая музыка, вот классическая культура, о которой я говорил, греческая, и не греческая, в том числе и латинская. Вот. А почему она так популярна? Потому что она затрагивает струны людей. Так, да? Потом, конечно, к этому можно и представить, она же не имеет границ, есть сама сущность. Ты, вот я грек чувствую, русские там, и так далее, украинцы, все могут чувствовать. Украинцы, пожалуйста, почувствуйте. Давай. Сегодня, друзья, мы чтим День памяти жертв геноцида понтийских греков. Мы прощаемся. В студии был Михаил Николаидис. Да. Время очень быстро проходит. Да, очень было интересно, познавательно. Мы желаем вам достижения цели, чтобы правда торжествовала, чтобы останавливались потерянные корни. Желаем силы, энергии и удачи. Спасибо. Спасибо вам. Мы ждем вас еще в студию. Спасибо большое. σαν το αγαπώ, αν ίσως λέγω ψέμα. Το κομμάτι καταπατώ, να συρκεύει το αίμα. На русской волне Яна Лагус, Лена Батинова. Это «Вечерний променад».